У них путь, снега и сказки, в которые они верят. У них хорошие собаки. В пути нельзя болеть, нельзя отставать. Никогда нельзя мешать человеку, если у него большая скорость. Я надеялся найти записку или расспросить о девочке, или с кем-нибудь из каюров выпить из походной фляги. Но чукчи ушли вчера, и я знаю по кострищу, сколько их было, чем они чаевали, какие у них собаки и какой им предстоял путь. Я бы им рассказал о девочке с цветами и о Викторе, который все же полетел и не вернулся, о Викторе, чьи крылья на мысе Эри на берегу Ледовитого океана, о Викторе, который забыл, что никогда нельзя улетать, если тебе не к кому возвращаться. Но пока ты ходишь по земле, пока в тундре разжигают костры, пока ты веришь в добрые сказки, я знаю, взлетит и Виктор, и тот отличный парень, что погиб тогда, в 44-м, где-то в Средиземном море. Им помогают все птицы. Каждую весну и каждую осень белые быстрые птицы сбрасывают над светлой галечной косой по одному перу. Там уже много перьев, но еще мало.